Джек Р. Германия, Вашингтон. 44-46 годы. Он записался добровольцем в декабре 42-го, хотя ему только-только исполнилось 19. Комиссию прошел достаточно легко, хорошо сложен, спортивно подготовлен, знаком с кино и литературой в пределах колледжа. В авиацию, однако, не взяли. Слишком высок ростом, 1,90 м. В баскетбольной команде «Дайблс», выступавший за школу, всегда играл в обороне, был очень надежен у кольца. Приписали к инфантерии. После высадки в Нормандии перевели в мотобригаду, потому что великолепно водил машину. Отец владел бензоколонкой. Дали «Виллис». Набилось 7 автоматчиков. Ездили, свесив ноги, следом за джипом полковника Робинса. Вроде бы взвод охраны. Как-никак, командир бригады. Вместе с Робинсом, человек неуемной отваги, сходу следом за танками ворвались в концентрационный лагерь. Прорыв был неожиданным и глубоким. Охрана СС не успела сжечь трупы. На апельплаце лежали штабеля скелетов с громадными коленями. Это прежде всего бросилось в глаза. И еще непропорционально длинные руки, тонкие, как плети, и несоразмерно туловищем длинные. Джека Эра стошнило. Дали на шатырь, пришел в себя. Несколько дней после этого не мог спать, мучили кошмары. Во сне кричал, жалобно плакал, зачастил к капеллану. Тот подолгу говорил с парнем, утешал его, как мог, объяснял ужасы нацизма. Поэтому, когда напоролись на немецкий арьергард, Джек Эр, вместо того, чтобы бросить Виллис и свалиться кубарем в кювет, всегда возили с собой рацию, связались бы с летчиками. Через полчаса из фашистов было бы месиво, самолеты крепко поддерживали землю. Закричал что-то, бросил ветровое стекло на капот, оно, дзенькнув, пошло белой метелью, посыпалось. И, достав из-под ноги автомат, схватил его левой рукой, нажал на гашетку, а правой держал руль, выжимая газ до предела, несся прямо на черных, засевших по обеим сторонам шоссе. Он выжимал из мотора всю его мощь, он хотел давить этих гадов, сбивать их, ощущая тупые удары о человеческие тела. Нет, это не человеческие тела. Разве люди могут творить такое, что они творили с несчастными в том лагере? Это звери, которых надо уничтожать, как чумных крыс. Он не сразу понял, что ранен, он кричал, что-то оскалившись, и стрелял, пока были патроны в обойме. Потом бросил легонькую машину в кювет, проходимость отличная, где угодно пролезет, и погнался за черным, который поднялся на ноги, потому что Виллис несся прямо на него. Он догнал его, ударил сзади бампером, услышал хруст, или ему показалось, что он услышал этот сладостный, ожидаемый им звук. Развернул машину и погнался за вторым, но тут его что-то толкнуло в плечо, а потом рвуще укусило в шею, и он, ткнувшись в раз закровавившимся лицом в руль мчавшегося по полю Виллиса, перестал что-либо чувствовать и воспринимать. Пришел в себя он только через неделю, когда черный, похожий на того, за кем он гнался по полю, сбросил его с койки. Именно в эти недели начался немецкий прорыв в Арденнах. Немцы захватили госпиталь, всех, кто мог ходить, угнали в лагерь. Тяжело раненых стащили в одну комнату, оставили врача. Можете делать с ними что хотите. Потом пришел черный с серебряными нашивками и сказал, что доктор Фюрфлюхте Юде его расстреляли в комнате, даже во двор не вывели. Джек, конечно, умер бы, но англичане их отбили. Он тогда снова отключился, много дней был на грани смерти. Когда оклемался, получил медаль, отправили в Париж в большой госпиталь. Там он встретил победу, оттуда вернулся домой и, пожив на ферме у матери, Массачусетс, Грэмингем по дороге на Ривер-Плейс, поехал в Вашингтон и обратился в газету «Патриот». «Я знаю, что такое нации. Я хочу бороться против них, иначе я сойду с ума. С ними чикаются в Нюрнберге, разбирают улики, а их надо рвать на части с сахарными щипцами». Разговор получился дружеский, добрый. В комнату, где сидел Джек Р., набилась вся редакция. Слушали его бесхитростный рассказ затаенно. Под рубрикой «Наши гости» дали небольшую информацию о посещении газеты самым молодым ветеранам Америки с хорошей фотографией. Предложили написать цикл статей о злодеяниях нации. Промучился месяц, ничего не получилось. Не мог выразить то, что чувствовал. Запил. Вот тогда-то на ферму матери позвонил человек, отрекомендовавшийся старым приятелем отца. «Я Серж Прауэлл. Вы меня должны помнить, я жил рядом с вами в Канзас-Сити. Джеком очень заинтересовались в Вашингтоне. Пусть позвонит, запишите номер». Через 7 дней после того, как он позвонил, из Вашингтона прислали письмо на бланке ФБР с приглашением приехать для разговора. Чиновник, который принял его, отрекомендовался Уильямом Подбельски, лет 50, очень доброе лицо и огромные надежные руки, ткнул пальцем в заметку, опубликованную в «Патриот». «Неужели вы и вправду смогли бы рвать нацистов щипцами?» «Смог бы. С радостью. Это вы сейчас говорите. А вот если бы вам дали щипцы и привели человека такого же, как и вы, во плоти, и сказали «рви», вы бы не смогли, Джек. Вы американец, крестьянин, вы бы не смогли». «Вы воевали?» — спросил Джек Айр. «В Европе нет, я воевал против нации здесь, а это была тоже довольно трудная война». «Но вы не воевали в Европе». «В Европе я не воевал, что правда, то правда». «Тогда не говорите мне, что я мог бы, а что нет». «Словом, у вас есть для меня такая работа?» «Такой нет и не будет, Джек. Мы конституционная страна, нравится вам это или нет. А вот посмотреть ваши документы, если вы их оставите, мы с радостью посмотрим. И заполните анкету, проверка у нас довольно серьезная». Эр заполнил анкету, оставил документы и поднялся. — Погодите, Джек, — остановил его Подбельски. — Я бы хотел еще чуток поговорить с вами. — О чем? — О жизни, о вас. О том, что вы любите, а что ненавидите. Есть время? Джек опустился на стул и ответил. — Сколько угодно. — Вам нравятся фильмы про борьбу наших сыщиков против чикагской мафии? — Смотреть можно. Вообще-то довольно толково, ничего. — Если в кармане ничего, тогда совсем плохо, — усмехнулся Подбельски. — Про кино... А это вид искусства, такого рода ответ меня не удовлетворяет. Нравится или нет? Кое-что нравится. Что значит кое-что? Объясните. Съемки, хорошие погони, музыка бывает неплохая. А люди? Работники ФБР. Они же картонные. Это как понять? Вырезаны из картона. Заранее известно, что самого доброго убьют, а плохое исправится. Но что-то вам в них все-таки нравилось? Что именно? Не знаю. Крепкие они. Но так с самого начала задано. Неинтересно, потому что знаешь, как дальше будет. На бейсболе никогда неизвестно, кто выиграет, поэтому людей полно на стадионах. Всегда интересно, когда не знаешь, кто победит. А в фильмах сразу ясно, что вы победите. Только обязательно одного из ваших ранят или убьют. Но меня бандиты не интересуют. Среди них есть хорошие люди. Я в Бронксе встречал симпатичных бандитов. Они казались вам симпатичными, потому что не нападали на вас или на вашу девушку. У вас есть девушка? — Есть, как же без нее можно? Намерен жениться или простое увлечение? — Не знаю. Только я хочу, чтобы вы поняли, я пришел к вам, потому что в газетах читаю. Нации затаились, не всех выловили. В армию меня не берут. Я уж подавался в GI, но из-за ранения не прохожу. Если вам нужен человек, который ненавидит нации и готов на все, я готов работать. Если это не ваша епархия, так мне здесь делать нечего. Во время войны именно мы занимались нацистами, которых к нам засылал Гитлер. Я не стану вас обманывать, мы работаем внутри страны. А здесь, как вы знаете, нацистов нет. Но какие-то связи вполне могли остаться. В основном мы работаем против гангстеров и левых заговорщиков. С гитлеровцами мы покончили. Да. Что-то в газетах другое пишут. В общем, если вам нужен человек, который хочет довести до конца свои счеты с нацией, я гожусь. Бандитов ловить не стану. Но если надо будет работать против шпиона другой страны... Против русского или болгарского подойдет? Русские воевали вместе с нами. Они честно воевали. Это мне не подходит, это политика. А я в ней ничего не понимаю. Только нация, говорите. Хорошо. А кого из американских писателей вы знаете? Ну, этот, как его, Лондон. У него про север очень достоверно описано. Бывали на севере? Нет. А почему же говорить, что описано достоверно? Может быть, он все выдумал? Если я поверил, значит, правда. Пусть себе хоть 100 раз выдумывает. Правды для всех не бывает, есть правда для каждого. Кто во что верит? В общем-то, верно. По отношению к литературе и кино. Но ведь все люди верят в Бога. Все честные люди. Я бы даже сказал, цивилизованные. Те, которые перед едой моют руки, усмехнулся Джек Эр. Ну, это не единственный талон цивилизованного человека. Есть и другие. Это верно. Черные нации в лагере были очень чистоплотные. После расстрелов кипятили воду на костре и мылись до пояса. Какой ужас, боже мой. Нет, это не ужас. Ужас был, когда они, помывшись после расстрелов, садились обедать и очень аккуратно, тоненькими ломтиками резали сало. Именно это, как они сало резали и крошки хлеба собирали, чтобы все было опрятно, показалось мне самым ужасным. Я иногда думал, что брежу, я же еле живой тогда был. Но когда стал один и тот же сон видеть, этот именно, с мельчайшими подробностями, тогда понял. Правда, а никакой не бред. А какие еще вы тогда заметили подробности? Хлеб был очень мокрый, тяжелый, но все равно крошился. Но и крошки были аккуратные, какие-то немецкие, маленькими квадратиками. Вы это не придумываете? Принесите батон, я постараюсь слепить немецкие крошки, — ответил Джек. Нет-нет, я верю. Ну хорошо, а еще? Я же не был в Германии, мне интересна любая мелочь. Вот что поразительно, — задумчиво откликнулся Джек Р. Самые жестокие из этих черных как-то одинаково пахли. Нет, правда, у них у всех был одинаковый запах, какой-то затхлый. Так мокрые просто не пахнут, если долго лежали в сырости. Любопытно. Может быть, всем эсэсовцам давали одинаковое мыло? А черт их знает. Только запах был одинаковый, точно затхлый. Меня особенно интересуют визуальные подробности. Джек Р. несколько удивился. А почему именно они? Чиновник ответил не сразу, пытливо посмотрел на парня. Поиграл остро отточенным карандашом. Последняя новинка — трехцветный грифель. Нажмешь на левую сторону — пишет красным, на правую — синим. На посередине — ярко-черный. И, тщательно подбирая слова, сказал: «Визуальные подробности интересуют нашу службу, потому что вам, поначалу понятно, придется зарекомендовать себя в качестве зоркого наблюдателя, который не упустит в магазинной толчее того человека, за которым надо смотреть в оба». «Вы что?» — усмехнулся Джек Р. «В топтуны меня хотите пригласить?» «Я не знаю, что это такое». Подбельский искренне удивился. «Объясните, пожалуйста, значение этого слова». «Да бросьте вы!» — рассердился Джек Р. «Будто кино не смотрите. Так называют того, кто топает следом за гангстером». «Какое слово вам больше нравится, солдат или вояка?» «Конечно, солдат». Подбельский удовлетворенно кивнул. «Вот видите? Ну и мне куда больше нравится слово «разведчик», чем «топтун». «Петух» — топчет кур, на то он и петух. А человек, идущий по стопам врага, все-таки разведчик. Ну-ка попробуйте, закрыв глаза, описать мой кабинет. Только сразу, без подготовки. Зажмурьтесь, Джек, зажмурьтесь. И не обманывайте самого себя, не подглядывайте. Я в школе-то не подглядывал. Зачем же здесь? Ну и прекрасно. Раз, два, три. Я слушаю. Про все говорить? Про то, что запомнили. Флаг за вами. Портрет президента Трумана. На столе два телефонных аппарата. Один работал как диктофон, фиксируя каждое слово беседующих. В книжных шкафах много книг. Два стула, два окна, на окнах жалюзи. Двери двустворчатые. Омойтесь вы клубничным мылом. Подбельский расхохотался. Последнее совершенно точно. Замечательно, Джек, для первого раза отлично. А теперь я вам расскажу, что у меня в кабинете, ладно? Так вы его как свой дом знаете, неудивительно. В общем-то, вы правы. Тогда я позволю себе сосредоточиться на ваших огрехах. Они не очень существенны, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы сами убедились, как настоящему разведчику нужна холодная, несколько отстраненная наблюдательность. Итак, портрет президента Гарри С. Трумана в деревянной рамке, три шкафа, в которых стоят книги с красными и синими корешками. Среди них много золоченых, что свидетельствует о довольно высокой стоимости собранной литературы. В том шкафу, который стоит возле двустворчатой двери с большой медной ручкой, сделанной в форме лап собаки, книги разной величины. Часть из них потрепана. Есть надписи, сделанные готическим шрифтом, что позволяет предположить знание немецкого языка человеком, которому они принадлежат. Судя по тому, что на двух других шкафах есть следы пыли, можно допустить, что именно первым шкафом, где пыли нет, обладатель этого кабинета пользуется чаще всего. Жалюзи серебристого цвета крепятся на медных болтах. Стол покрыт зеленым сукном, стопка бумаги лежит с левого, если смотреть от двери края стола. Справа небольшая скульптура Авраама Линкольна, сидящего в кресле. В центре лежат 8 карандашей, остро отточенных разных цветов, и одна самопишущая черная ручка с монограммой желтого цвета, латунь или, возможно, золото. Вот так. Есть разница между тем, что сказали вы и я? Здорово, согласился Джек Р. Потому что вы сказали, можно делать выводы. Только в таком случае я бы еще добавил, что, судя по книгам с золотыми корешками, хозяин комнаты — юрист. Ведь по таким книгам у нас в школе сдавали зачет по основам права. Такого рода заключение может повести меня, вашего руководителя, то есть офицера, отвечающего за операцию, по ложному следу. Хозяином комнаты может быть не только юрист, но и бизнесмен. Государственный деятель, военачальник, священник. Да-да, именно так, ибо прихожане идут в церковь за советом не только духовным, но и мирским. Профессиональный преступник высокого уровня, глава какого-нибудь подпольного синдиката, каждый свой шаг соотносит с буквой закона, чтобы в случае неудачи и провала взять на себя более легкую статью кодекса. Так что на первой стадии работы разведчику следует отказаться от всех собственных мнений. Только констатация фактов, скрупулезно точная, близкая к фотографической. Опишите мне, например, того черного, который расстрелял вашего несчастного доктора. Опишите так, чтобы я мог узнать его, когда встречу на улице. Сможете? Я его все время перед собой вижу. Попробую. Высокий, очень крепкий, но цвет лица землистый, как у человека, страдающего желудочным недомоганием. Простите, что перебиваю, Джек. Бои проходили неподалеку от того места, где был ваш госпиталь. Совсем рядом бомбили. И много зданий горело? Да, кругом чат. Вот видите. Вы настаиваете, что объект, что этот черный, страдал желудочным недомоганием. Цвет лица землистый, говорите вы. Но я и буду искать такого. А это на самом деле была копоть от пожарища. Въелась в кожу. Лицо поэтому сделалось размыто грязным, желтоватым. А после войны этот черный садист хорошенько помылся в ванной. И цвет лица у него ныне бело-розовый, отменно здоровый. Ну, дальше, пожалуйста. «Вообще-то вы здорово все сечете», — улыбнулся Джакар. «Я не люблю, когда меня зазря тычут носом, но вы дельно все замечаете, вроде этого. Ну, как его... У нас Пинкертон, а у англичан... Рядом с ним еще вечно малохольный доктор трется. Шерлок Холмс. Точно, он. Так продолжить?» Джеку явно понравилось то, к чему его так мягко подвинул чиновник. «Конечно, я весь внимание». У него глаза были у того черного, какие-то водянистые, блекло-голубые, нос вздернутый, на подбородке ямочка. Вообще такие ямочки бывают у добрых людей, которые часто смеются. А тот не смеялся, насупленный был все время, словно дрова колол. Так, что же еще? Лоб у него гладкий, выпуклый, без единой морщинки. «Ух, скотина!» Лицо Эра вдруг сморщилось, как от боли. «Попался бы он мне сейчас, ну я бы показал ему, криком бы и зашел!» Вернувшись домой, Джек Эр поужинал с матерью. Миссис Патрисия очень сдала после того, как ей сообщили, что мальчик погиб. Посидела за месяц, хотя ей еще не было и 40. Родила его рано, в 19, души не чаяла. Мальчик был замечательным сыном, очень заботливым, золотые руки, все умел мастерить на ферме. Хотя труд этот не любил, мечтатель, его тянуло в город. Поискал по шкале приемника интересные передачи, бейсбол уже кончился, транслировала CBS из Детройта. Радиоспектакль о борьбе ФБР против мафии будет только в 8, когда соберутся у очага все члены семьи, чтобы слушать сообща. Ждать еще 20 минут, внезапно рассмеялся чему-то и сказал: «Мам, ну-ка опиши мне нашу кухню, только сначала закрой глаза». «Зачем? Как я могу описать кухню с закрытыми глазами? В том-то и секрет. Ну, пожалуйста, попробуй, ма, я очень тебя прошу». «Ну, хорошо, милый». Миссис Эр закрыла глаза. «Газовая плита около стены, стол, который купил еще твой папа, дубовый, на 8 человек. Он ведь мечтал, что у тебя будет сестра. Он очень хотел девочку. Но все отцы почему-то хотят девочек. Странно, почему?» «Это они просто не хотят огорчать любимых женщин. Я, например, если женюсь, обязательно закажу себе сына». Миссис Эр рассмеялась, поцеловала его в лоб. «Какой ты у меня еще маленький». «Ты продолжай, ма, это очень интересно. Как азартная игра, правда? Даже интереснее покера». «Ну, хорошо». Миссис Эр снова зажмурила глаза. «Так что же еще? Ну, конечно, стулья. 8 стульев. Папа купил их на распродаже. Вообще-то они стоили значительно дороже. Ему тогда здорово повезло. Мне даже не верилось, что за гроши можно купить такую прелесть. А знаешь, почему мы взяли их так дешево? Потому что один стул был с поломанной ножкой. А что для папы было вытащить новую ножку? У него же была страсть к столярной работе. Мамочка, ты все время отвлекаешься. Вот послушай, как надо работать. Профессионально. Итак, на кухне стол, 8 стульев, возле газовой плиты, которая стоит у окна, полочка, на которой расставлены специи. 12 разноцветных баночек, расположенных друг от друга на расстоянии 1 дюйма, не больше. Занавески закрывают 2 окна, выходящие во двор. Оттуда кухня просматривается совершенно свободно. Занавески бело-голубые в мелкую клетку. Холодильник марки General Electric с морозильной камерой. На плите кофейник желтого цвета. В посудном шкафу стоит столовый сервиз, не менее чем на 6 персон, бело-желтый. с рисунками, изображающими сцены охоты. — Ну как? — Мальчик, — удивилась миссис Эр, — ты намерен стать сыщиком? — Разведчиком. — Ты будешь выслеживать людей? — Не людей, ма, нацистов. Я буду охотиться за теми черными нацистами, которые убивали моих друзей и морили голодом в лагерях людей. Мальчик, их работа кажется красивой только в кино. Это очень... Я даже не знаю, как тебе сказать. Это очень гадко — следить за подобными себе. Ма, разве можно прощать зло? Ты же слышишь по радио, как много нацистов скрылось? Сколько отвертелось от суда? Разве можно допускать такое? Мальчик, ты сделал все, что мог. Ты это сделал на войне. Если с тобой случится что-нибудь сейчас, я ведь останусь одна. Она грустно улыбнулась. Совсем одна. Что я буду делать? Полгода Джек Эр проходил специальное обучение. Поселили его в тихой квартире, попросили вернуть письмо, отправленное на бланке ФБР. Вы должны быть тщательно законспирированы. Маме скажите, что вняли ее советы, мы устроились работать в страховую компанию Insurance Limited, бокс 5236, Вашингтон. Ваш шеф, мистер Забельский, отныне это ваша легенда, окей? Он не понял, откуда им могло быть известно, что мама против его работы. Но не удивился их знанию, значит, так надо. Стажировку проходил в столице, ходил за мужчиной 40-45 лет, брюнетом, нос с горбинкой, надевает очки, когда смотрит меню или читает газету, рост 178 сантиметров, размер обуви 9,5, завтракает обычно в баре «Стардаст» на углу 17-й улицы, обедает в журналистском клубе, ужинает дома, квартира состоит из спальни и холла, в котором он работает на пишущей машинке. Рапорты Джека Эра были образцовыми, но он не знал, что... Под надзорным был такой же, как и он, ветеран-журналист Леон Штайн, сотрудник левых газет, участник гражданской войны в Испании, где сражался в батальоне Линкольна, друг Брехта и Хемингуэя. В прессе выступал как раз по поводу тех гитлеровцев, которые избежали наказания. Ничего этого ему, Джеку Эру, не сообщали, приучив к тому, что на первой стадии его работы необходимо стать профессионалом. А борьба с нацистами, которой он добивался, начнется после того, как он получит квалификацию. Нельзя же победить врага, не овладев навыками тайной борьбы, не правда ли? Рапорты о Штайне были положены в его формуляр. В случае, если когда-либо и почему-либо Джек взбрыкнет, ему выложат на стол документы о слежке за таким же, как и он, ветераном, написанные его рукой. Тогда же ему был присвоен псевдоним Элза. Вот именно его Джека Эра и передали... в конфиденциальном порядке, не проводя это документом, Роберту Макайру для работы по Роуману. Инструктируя рослого парня, окрепшего за полгода, налившегося мускулами после ежедневных трехчасовых упражнений в гимнастическом зале, арендованном через третьих лиц, у Фрэнка Никлберри на берегу Потомака, Роберт Макайр неторопливо, словно бы рассуждая вслух, говорил: «Человек, которого вам показали и которого вы принимаете в наблюдение, не есть нацист, Джек, даже наоборот. Нам кажется, что он, как и вы, не любит черных наций. Но может получиться так, что он, сам того не понимая, выведет вас на серьезных нацистов. Посмотрите эти фотографии». Макайр выбросил на стол десяток портретов. «Запомните лица. Пожалуйста, запомните их хорошенько, потому что это наши с вами враги. Заучите номера телефонов, которые я вам продиктую. Только не перепутайте, где Буэнос-Айреский, где номер Богаты и Рио-де-Жанейро, а где Асунсьона. По моему опыту, нелегальной работы против нации удобнее всего запоминать, поставив перед номером первую букву города, например, А-5244. Городишко Асунсьон маленький. Они еще не перешли на пятизначные номера, только-только собираются, им помогает ИТТ. Когда вам ответят, скажите, что вы от Бобби, который ждет открытку ко дню рождения. Вам должны сказать, что готовы передать открытку с оказией. Вам назовут адрес, куда надо прийти навстречу. Имейте в виду, мои люди будут называть только четный номер квартиры. Если назовут любое нечетное число, навстречу не ходите, это сигнал тревоги. Либо вы ошиблись номером. Перезвоните еще раз. Если вам снова назовут нечетное число, сразу же бросайте наблюдение и отправляйтесь в наше консульство. Обратитесь к вице-консулу, занимающемуся охраной имущественного положения американских граждан. Назовите ему свое имя и попросите связь со мной. Я дам указания. Не думайте, что вы один получили такое задание. Вместе с вами в самолете, куда сядет объект, будет еще один наш человек. Все ясно? Да. Хорошо. Вот номера, запоминайте их. Только посмотрите еще раз на фото. Надо, чтобы эти лица накрепко отложились у вас в памяти. Каждый из них обозначен буквой, запомните ее тоже. Среди людей на 10 фотографиях был и Штирлиц. Помечен буквой «М».